Эпилог. Дориан приехал на следующие выходные. Еще бы, ему тоже было интересно, чем все закончилось. Друзья арендовали маленький прогулочный катер. Невысокий полуседой капитан неторопливо вел его по столь же неспешным водам Илеры, главной реки Ойя, красивой и щедрой, как сам город. Джейка и Дориан развалились прямо на палубе. Мальчишка, судя по внешнему сходству, внук или поздний сын капитана и владельца суденышка, периодически приносил им выпивку. И жизнь казалась чудесной и безоблачной, как этот мягкий весенний день. Солнышко ласково просвечивало сквозь совсем уже распустившиеся листья деревьев. Воды красавицы Илеры дарили легкую прохладу, отражая в себе ясное голубое небо и склонившиеся к ним ветви ив. Каштаны, как на параде, выстроились по обеим сторонам набережной. Их большие белые цветы, когда-то пленившие молодого Тацу, красовались погонами и орденами. Улыбками сияли статуи на фигурных мостах. А девушки, что разгуливали близ реки в нарядных, выходной же, платьях, нет-нет, да и махали мужчинам белыми ручками. Джейка валялся на стащенном с лавочки покрывале и, попивая золотое пиво прямо из бутылки, щурился на солнце, как довольный кот. Дориан, прислонившись спиной к этой же самой скамье, тоже отдавал должное пьянящему напитку. «Эх, хорошо!» — протянул Тацу, который, как известно, долго молчать не умел. В ответ только тихий плеск воды за бортом. Дориан!» Он приподнял голову и посмотрел на друга. «Ты чего молчишь?» На губах Эйнерта вдруг заиграла столь редкая для него добрая улыбка. «Балбес ты, Джейка!» «Это еще почему?» — опешил тот. «Да просто, по определению. Вот сколько тебя знаю, а так и не могу привыкнуть к твоим хождениям по канату над пропастью». «Это ты о чем?» Обычно так начинались лекции о прискорбном отсутствии у названного Этиуса инстинкта самосохранения. «Это я обо всем», — передразнил его Дориан. «Вот, например, о том, что ты тогда отправился к Рикневицу в одиночку». «Ой, прекрати. Меня и так Энема чуть не убил за тот случай. Не так уж сильно я и рисковал». «Ага», — саркастически заметил Эйнерт. «Эти твои хваленые телепорты заблокировать как два пальца об стол. А эти эрковые белые тигры все сплошняком воины и маги». «А что, мне надо было армию привести?» Тацу опять опустил голову и уставился в небо. «В одиночку легче выбираться. Да и не стал бы Рикна ничего делать. Ему тогда бы и дня не прожить. Тацу и Куарсао не стали бы разбираться, что случилось. Смели бы к эркам всех белых тигров Ойя и не пожалели бы». «А кто мне говорил, что белые тигры сначала делают, а потом думают?» «Ну, определенный риск был», — немного уступил начальник магического сыска. «Но в той ситуации это был единственно правильный путь». «Вот был бы правильный путь, если бы тебя на ленточке порезали». «Да ладно тебе, не порезали же. Зато сейчас Рикновиц и все его тигры мне по гроб жизни обязаны. Сам подумай. Я их, считай, от войны спас. Не допустил погромов, шумихи в прессе, даже когда стало известно, что убийца Белый Тигр. Спас их бизнес, репутацию и отношения с властями. Мэр до сих пор за это на меня злится. Одни двуликие боги знают, чего мне это стоило. Как я намучился сумасшедшей белкой мотаться между 10 огнями. Можно подумать, что тебе это что-нибудь даст. Знаем мы благодарность этих тигров». «Напрасно ты так. Белые тигры очень хорошо знают, что такое благодарность. Они мне обязаны. И как бы им не хотелось скрипеть клыками, теперь я для них неприкосновенная персона и вполне могу потребовать отдать долг чести». «И что, выполнят?» «Не знаю, пожатие плеч, но будут должны. И пусть им будет от этого тошно». Тацу тихо и очень весело рассмеялся. «Видел бы ты, как Энема психовал по этому поводу». «Да уж, представляю». Они снова помолчали, уделив внимание золотистому напитку. «А с сизыми ястребами что?» «А что с ними станется?» Меланхолично пожал плечами Джейка. «Участвующих в заклинании сирены, активных подстрекателей и всех, кто был причастен к заговору, арестовали и отправили в суд. Полагаю, кое-кому светит виселица, кому-то сроки. Часть депортируют. Может, через пару лет обменяем кого-то из заключенных на что-нибудь у сизых ястребов?» Рыкомар пытался освободить побольше своих птичек, но это уж как получилось. «Что, позверствовали отцу?» — усмехнулся Эйнард, имея в виду тех, кто поехал с Джейка на переговоры, да и сейчас продолжали уточнять детали. «Ну, не то чтобы очень, но можешь быть уверен, своего не упустили. Вы, Тацу, вообще этого не умеете. Никогда не забуду, как ты, трепло такое, сумел отбрехаться от самого Белого Тигра. Мы, как идиоты, тебе шли спасать. Герои, Эрк, нас побери. А ты уже сам справился. Никогда в жизни не чувствовал себя таким кретином». Джейка грустно улыбнулся. Ему не хотелось вспоминать о том, что произошло 15 лет назад в Синих горах. «Может, если бы вы не поперлись тогда меня спасать, мы сейчас не были бы такими хорошими друзьями». Дариан тоже ценил эти отношения. Он искренне считал, что именно этот противный и вредный Тацу вернул ему нормальное понимание жизни, умение любить и видеть в чувствах не слабость, а силу. «Я всегда поражался тому, — продолжил Эйнард, у которого появилось настроение поговорить, — что любая твоя глупость оборачивается благом». Джейка усмехнулся. «Я довел тебя до того, что ты приставил кинжал к моему горлу, и мы стали лучшими друзьями. Я полез к Белому Тигру, вызнал его секреты и предал его. И теперь у семьи доходное предприятие и отличнейшие отношения с главой столь опасного оборотнического клана. Я отправился в одиночку к Рикневицу. И вот уже все местные белые тигры должны чуть ли не молиться на меня. Смешно, но это так. Это, наверное, у меня карма такая». «Это не карма такая. Это ты придурок такой». «Ну, значит так», — хохотнул тот. «Натуру не переделаешь. Мозгов не прибавишь». Ехидно продолжил Эйнард. В Этиуса полетела подушка. Дариан перехватил ее, пристроил за спину и кивком поблагодарил. «Так что, дело о Белом Тигре можно считать закрытым?» — спросил Дариан, чувствуя некоторую потребность смягчить свои последние слова. «Угу!» — кивнул Джейка и перевернулся на живот, чтобы видеть друга. «Остались всякие мелочи, но это уже не моя забота. А как твои сотрудники? Вышли из больницы?» «Эрик, да, и уже достал своей активностью. Что он пытается доказать? Что он просто необходим? Глупый. Я и так это знаю. Трудно без помощника. Рекки на днях домой отправят. Ты бы видел эту физиономию. Выглядит так, будто ему медаль дали. Еще бы. Первое боевое ранение. Хотя по-хорошему. Надо им всем, и мне тоже, уши надрать. Мне за раздолбайство. Инстинкт охоты взыграл. Так меня раз так. А их за то, что их уделали, как мальчиков. Да ладно тебе. Они же сыщики, а не бойцы. Все равно. Для кого один день в неделю выделен на физическую и магическую подготовку? Бьюсь с ними, бьюсь, и вот результат. Джейка, ну ты загнул. В той ситуации и профессиональные бойцы могли попасть в просак. Сам знаешь, для появления рефлексов вроде как у меня совсем другая подготовка нужна. И одного дня тут явно недостаточно. Скажи спасибо, что сразу не полегли. Спасибо. Саркастически бросил Тацу, который больше злился на себя. И даже не за то, что поддался на провокацию ястребов, а за то, что сейчас не мог придумать, как полностью обезопасить своих людей. Ты лучше расскажи, как тебе удалось спровоцировать убийцу напасть именно на меня. Ой, да это ерунда, махнул рукой Джейк. Детский сад, младшая группа. Помнишь статью, что вышла в день твоего приезда в Ойя и нашего памятного похода в дверь в Риму. Дождавшись утвердительного кивка, продолжил. Ну так вот, там был очень прозрачный намек на то, что никто паники и погромов не допустит. Улики хоть и указывают на белых тигров, а тем не менее никто не собирается обвинять всю общину. А это совсем не входило в планы сизых ястребов. Они-то надеялись, что я ухвачусь обеими руками за возможность насолить врагам моего ненаглядного Инема. А не тут-то было. И при этом они понимали, что только на мне и держатся эти спокойствия и порядок. Меня убивать они побоялись. Кто нас, Тацу, знает? Как бы наша ярость не снесла не только тигров, но и самих ястребов, если я что-то раскопал. Если помнишь, даже сам убийца не напал на меня, пока я его не вынудил. У него были на этот счет точные указания. Конечно, они звучали не как приказ не убивать Тацу, а более обтекаемо, но не суть. Вот он избежал при первой возможности. Учуял бобров и убег. Его задачей, идеей фикс, было вовсе не убийство, как мы первоначально думали. Он хотел научиться переворачиваться в зверя. Сизые ястребы через свою пешку-полукровку нашептали ему об этом твоем культе. Помнишь, ты рассказывал? Я потом нашел информацию о нем. Культ единого зверя с их идеей о происхождении всех оборотней от одного существа. Что, мол, раньше тигр мог родить лиса, а ворон мог быть братом шакалу. У них даже была теория, что оборотничество может передаваться при укусах, вроде заразной болезни. Бред, конечно, но это как подать. А расписали только так. Ястребы вообще это умеют. Я еще на переговорах заметил. И, мол, чтобы получить эту способность, я про полную трансформацию. Нужно принести несколько жертв. Особым способом убитых и особым оружием. Так, я, кажется, повторяюсь. Ты ведь уже слышал все эти рассуждения? И не раз. Ну, извини, увлекся. Так о чем это я? А, ястребы поняли, что меня надо как-то выводить из игры. Или убить, или ранить. А лучше всего использовать. Что могло заставить меня действовать без раздумий и размышлений, основываясь только на чувствах? Гибель кого-то из близких мне людей. Действительно близких. Я, признаться, опасался за своих сотрудников. Хоть они мне и не родственники, наверное, и не друзья. А все же... А тут так вовремя ты приехал. Вот и родилась эта идея. Я перед твоим приездом Эрика в дверь в Риму отправил заказать кабинет для двоих. Каждая собака Воя знает, что Эрик — мой личный помощник. Поэтому ястребы быстро просекли, где я буду вечером и что я буду не один. Узнать, кто у меня гостит, труда тоже не составило. Репутация у меня сам знаешь какая. Ну а дальше было делом техники. Разыграть сцену ревности, ссору, драку. Хорошо у нас получилось, правда? Мужчины усмехнулись, вспомнив, как повеселились в прошлые выходные. Как стояли в кабинете и соревновались, кто громче разобьет тарелку или чашку. Кто удачнее придумает реплику. Потом еще драка эта. Слава двуликим богам. Оба актерами были хорошими. И удары наносились не в полную силу. Да и понавешали на себя щитов особых, чтобы ненароком не пораниться. Им обоим требовалось быть в форме для более серьезных дел. «Я не могу поверить, что ты мне тогда в челюсть врезал. Я как раз щиты убрал». «Я не смог удержаться», — оскалился Дариан. «И вообще, ты это заслужил. Из-за тебя моя репутация навеки загублена». «Можно подумать». Она до этого была цела. Да уж, с тобой поведешься. На этом оба не выдержали и захохотали, как сумасшедшие. Ой, не могу, простонал Тацу, вытирая слезы. Ты хоть знаешь, что я чувствую каждый раз, когда открываю газету и вижу твою довольную рожу с какой-нибудь великосветской стервой? Процитировал он особо запомнившуюся фразу. А ты? Ты тоже хорош. Это ты мне будешь говорить после того, как живешь с Дая? Я чуть там же не упал. Тебе повезло, что Дрем этого не слышал. Не посмотрел бы, что для дела надо. Врезал бы от души. Да-да, я помню. ногой с разворота!» — хихикнул Джейка. «Точно-точно! И это еще цветочки!» «Ха! Самое сложное было — уговорить тебя!» — произнес Тацу, мигом вспомнив ту памятную сцену. Ласковое утро. Солнышко, птички, кофе. Подозрительно прищуренный взгляд лучшего друга. «Что ты имеешь в виду? Подповеселиться на славу?» «Нет, нет и нет!» Ответ на пояснение. «Не дождешься! Я в твоих играх участвовать не буду! Так и запомни! Не буду!» «Ну, Дариан, послушай!» Уцепившись за рукав и подняв на приятеля умоляющие глаза. «Все продумано. Ты идеально подходишь на эту роль. Мы с тобой давно знакомы. Про нас Эрг знает, какие слухи ходят. Это все из-за тебя, поганец такой. Вечно врываешься ко мне на лекции с воплем. Ты мне нужен прямо сейчас, милый. Половина ОМНа уверена, что у нас роман». Джейк рассмеялся. Эта шутка прилипла к ним еще со студенческих времен. И он не мог отказать себе в этой шалости. Да и Дариан, хоть и ругался, тоже привык. Иногда дружба заставляет нас делать весьма странные вещи. «Обещаю месяц не появляться в УМНе таким образом». «Два». «Так ты согласен?» «Нет». «Но ведь уже торгуешься. С кем поведешься?» «Хоть чему-то полезному от меня научился». «Ну ты и нахал». «А ты только узнал?» «Я оптимист и надеялся на лучшее». «Это тебя и погубит». «Дариан, ну, пожалуйста, прошу тебя. Никто лучше не подойдет. К тому же ты единственный, кто сможет продержаться против этого распроклятого оборотня необходимое количество времени». Это действительно было проблемой. Засаду нужно было делать, а людей ставить близко нельзя. В прошлый раз убийце удалось скрыться без проблем. Сейчас самое важное было его не упустить. Как ругались все продумывающие маршрут, по которому живцу требовалось двигаться. Решено было, что бобры вместе со своими магами засядут в нескольких местах на параллельных улицах и будут ждать, когда в ночное небо взлетит сигнальная ракета. Именно в одно из таких мест и телепортировался Джейка, когда сдали нервы. Он не мог это сделать сразу. Опасался, что за ним могут следить, подозревая уловку. «Вдоль всего твоего пути будут сидеть отряды лучших бойцов СГБР. Тебе надо будет только продержаться, пока они телепортируются». «Ага, против сумасшедшего оборотня». «Ну, войди в боевой транс. Ты же в таком состоянии невероятно быстр и ловок. Я не могу отправить на такое опасное мероприятие кого-то другого. Только кого-то из бобров. А никто из них мне не близок. Не поверят. Да и бобров хорошо знают в городе. Побоятся связываться. У нас про них прямо-таки легенды ходят». «Знаешь, что меня больше всего бесит в этом? Ты провел такую грандиозную работу. Маршрут составил. Бобров переколомутил. Столик в этом ресторане заказал. Статью в газете организовал. Что еще?» «Заставил городскую стражу провести рейд по кабакам в трущобах, чтобы не отвлекать нашего оборотня на другие драки, да и вынудить его выбраться из этого района. Ну и самим маленькую передышку получить». «Вот! И все это, даже не спросив моего согласия. А сейчас ты ставишь меня в условия, когда я просто вынужден согласиться». Джейка словно не заметил возмущения приятеля. «Два соображения», — спокойно начал объяснять начальник магического сыска. «Во-первых, я не думал, что ты будешь так ломаться. Мне казалось, ты только рад будешь возможности поразмять косточки в настоящем деле. А то скоро совсем корни пустишь на своей преподавательской работе. Не может быть так, чтобы ты совсем уж из себя вытравил рисковость и честолюбие профессионала. А во-вторых, у меня есть запасной вариант на случай того, что ты не согласишься». «Ну-ка, ну-ка. Интересно послушать». Эйнерд скрестил руки на груди. «Если ты сейчас отказываешься мне помочь, то я отправляюсь к кому-нибудь из руководителей местной общины Сизых Ястребов и начинаю предъявлять им обвинения. Неофициально, но весьма убедительно. Ты знаешь, блефовать я умею». «Знаю. Подожди-ка. То есть ты хочешь вызвать огонь на себя?» Эйнер даже обличающе ткнул пальцем в грудь друга. «Вынудить их убить тебя? Ого! Да ты рехнулся!» От полноты чувств Дариан схватил Джейка за грудки. Эффектно не удалось. Халат на отцу был широкий и только немного сбился в сторону. Так что Эйнерту пришлось схватить Джейка за плечи. Хотелось еще и врезать, но пока маг держал себя в руках. «Тебя уложат! Ты даже понять не успеешь, как!» «Дариан!» Джейка освободился из мертвой хватки. «Перестань думать обо мне, как о беспомощном младенце. Я маг, и маг хороший. В этом городе один из лучших. И сталкивался с этим полукровкой, пусть и в более выгодных для меня условиях. Более того, я начальник и несу ответственность за своих людей. И сейчас я рискую тем, что если помедлю еще немного, то могут взяться за них. Я этого не допущу. Так или иначе, с твоей помощью или без нее, сегодня все решится. Ты можешь или участвовать, или подождать меня тут. Но решение принято, и я ничего менять не буду». «Ты придурок!» — рявкнул Эйнард, чувствуя, что ему расставили ловушку сообразно его характеру. «Ты мне говоришь это каждый раз, когда мы встречаемся. И хоть раз я был неправ, я вообще не могу понять, как тебя до сих пор не убили. Потому что я умный и осторожный». «Ты? Это ты-то осторожный? Да я не знаю никого из еще живых людей, кто так часто попадал бы в переделки. Что за любовь к хождению по канату над пропастью?» «Дариан, ты хочешь, чтобы я объяснил тебе глобальные законы мира, психологии и магии? Я не знаю ответа на твой вопрос. Не знаю. Я просто такой, какой есть. Что ты от меня хочешь?» «Чтобы ты, наконец, начал думать и вспомнил про осторожность. По-моему, у тебя вообще нет инстинкта самосохранения». Они стояли друг против друга, сияя яростью в таких разных глазах. Картинка красивая, если не испугаться. Джейка сник первым. «Ты поможешь мне?» — спросил он, отвернувшись. «А что мне за это будет?» — процитировал его друг весьма памятный им обоим инцидент. Тацу обернулся к Дариану, не веря собственным ушам. Улыбка прямо-таки рвалась с губ Эйнерта. «Но ведь уговорил», — хохотнул Дариан, поудобнее устраиваясь. «Почему я всегда поддаюсь на твои авантюры?» «Потому что я невероятно обаятельный тип», — не растерялся Джейка. Подушка полетела обратно. Впрочем, Тацу тоже поймал ее и тут же пристроил к делу. «Я, знаешь, чего не понял?» Эйнерт посмотрел на солнце через остатки пива в бутылке. «Чего?» «Почему сначала не оставалось никаких следов, а в шестом случае следы когтей?» «Во-первых, заклинание сирены усиливало способность трансформации. А во-вторых, ему хотелось это проверить или показать. Игрался он. Еще бы, такие успехи. Да Ойя он только морду мог трансформировать. А после встречи с тем полукровкой-ястребом сначала руки, потом и ноги. Почти полностью смог трансформироваться. Как не поиграться?» «Ты чего вздыхаешь?» «Да я так. Вот вновь думаю, как часто люди не могут провести черту между целью и фанатизмом. Только приверженность своей цели, следование мечте, одной и самой главной, может привести к успеху, достижению желаемого. И в то же время чуть больше одержимости, и все. Катастрофа! На что только не идут люди ради засевшей в голове идеи. А ты смог бы отказаться от своей мечты, если бы пришлось ради ее достижения пойти на преступление?» — коварно спросил Дариан. «Не знаю. Возможно, но не факт. Я неудачный пример. Моя семейка вытащит меня из любой передряги. Да и логика у нас своеобразная. Хотя когда-то я нарушил все мыслимые и немыслимые моральные законы. Сам знаешь». «Да уж. Я тем более неудачный пример», — с моим-то прошлым. Кто у нас еще есть? О, Лисси. Лисси слишком порядочная. Скию тоже преступницей я представить не могу. А Маранна — черный маг. Ей по статусу положено на грани закона стоять. Где выдержать, а где отступить? А Дрэм? А что Дрэм? Кто ж его у курка этакого знает? Это уж как склизька-чудовиська скажет. Это что еще за монстр такой? Не знаю. Устная Дремушкина творчество. Спроси сам. Чтобы он мне снова лекцию на полчаса выдал, из которой я понял бы ровным счетом ничего. Ну, ты же у нас любитель изящной словесности. Не настолько. Глупости весь этот разговор. На преступление способен любой. Это я уже по практике знаю. Такие порой убийцы попадаются. Ни в жизнь бы не подумал. А мы и не про убийство говорим. Да? А про что? Про одержимость. Тогда вывод будет такой. Все зависит от каждого конкретного случая и каждого конкретного существа. Угу. А вот скажи мне, резко, как он это любил, переключился на другое Эйнерт. Этот ваш, как его, Коэска. Он вообще попал в подозреваемые? Или твои ищейки носились по городу зазря? Не зазря. Он попал в группу самых подозрительных. В основном потому, конечно, что был руководителем, так сказать, идейным вдохновителем восстания в Кнайле. Так почему его сразу в оборот не взяли? Будешь смеяться. У него было алиби на два преступления. Слабенькое, шаткое, но было. И какое? Ну, во время первого убийства он якобы праздновал что-то там в каком-то другом кабаке. Не так далеко. Якобы его там все время видели. Но сам знаешь, когда все пьяные в никуда, то поручиться за верность их воспоминаний нельзя. Хотя они всегда, ну просто абсолютно точно, не обижай, начальник. Все, ну вот просто все помню, передразнил Тацу, помнят. В третьем случае он с кем-то пил. Сам понимаешь, к тому времени этот выпивоха уже храпел на столе. Мотнуться туда-сюда со скоростью оборотня ничего не стоило. Алиби были шаткие. Но до поры до времени Коэску решили не трогать. Потому как подозрительны всегда два случая. Когда алиби нет вовсе и когда оно абсолютно твердое. Вот это всегда подозрительно. А шатающиеся алиби не на все случаи. Частенько внушают наибольшее доверие. Разумеется, не всегда. Как и в этот раз. А что же это сизые ястребы ему алиби не придумали посолидней? А на кой им это? Все равно они собирались его подставить, нам подсунуть. А по какому принципу жертвы выбирались? Да не по какому. Вернее, первые две жертвы связаны были с белыми тиграми. И наш убийца мог с ними соприкасаться. Остальных выбирали скорее как наиболее неудачно оказавшихся не в том месте и не в то время. Все-таки управлять безумцем трудно. Побыстрее указать ему на подходящую кандидатуру, да и отвязаться от этой грязной работы. А был еще один принцип. Чтобы выглядел здоровым, как выбирают бычка на убой для дорогих гостей. Чтобы не оскорбить бога. Это для полукровки. А еще не мага и не оборотня. Чтобы не было осечек. А то этот парень, конечно, крут, но мало ли что. Понятно. Только на меня прицельно указали. Точно. Гордись. Не смешно. Да? Ну не плакать же. Джейк, а ты пьян? Ни капельки. Это только вторая бутылка. А чего чушь несешь? Работа такая. Да ладно тебе. Могу я расслабиться в свой законный выходной? Можешь, можешь. О, вот что вспомнил. Помнишь, ты рассказывал, что когда отводил лошадку после визита к Рикневицу, почуял магию незнакомую? Она же привела тебя в зеленый фонарь, где ты подрался. Угу, помню. И что? Ты разобрался, что это была за магия? Это самое смешное во всей истории, — улыбнулся Джейка. Это колдовала новая кухарка в зеленом фонаре. Весьма необычная, но не запрещенная, врожденная магия. Блюдо с ней получается просто отменное. Значит, случайность? Выходит, что случайность. Одна из тех случайностей, что на диво часто происходят в важные моменты нашей жизни. Друзья, понимающие, ухмыльнулись. Отличнейший вид, глубокомысленно заметил Дариан. А то, согласился Тацу, проследив взгляд друга. Устремлен он был на прогуливающуюся по набережной прелестнейшую брюнетку.